как врачи пытались вернуть меня к жизни. Это было очень странно. Я находилась не очень высоко, как если бы я стояла на пьедестале, так что могла глядеть поверх них. Я пыталась говорить с ними, но никто не слышал меня. Человек, обладавший духовным телом, судя по всему, не может быть услышан людьми, которые находятся рядом. А вскоре он обнаруживает, что также и невидим для окружающих. Медицинский персонал и другие люди, находящиеся около его физического тела, смотрят прямо в том направлении, где находится умерший, и не видят его. Духовное тело не имеет плотности. Похоже, что физические предметы с легкостью проходят сквозь него, а оно само не может схватить какой-либо предмет или человека, к которому пытается прикоснуться. Врачи и сестры массировали мое тело, стараясь оживить меня, а я все время пытался сказать им: «Оставьте меня в покое, перестаньте колотить меня». Я пытался помешать им, но у меня ничего не выходило. Я не знаю, что случилось, но я не мог отодвинуть их руки. Я прикасался к их рукам, пытался отодвинуть их, но их руки оставались на том же месте. Я не знаю, проходила ли моя рука сквозь их руки или еще что-нибудь, но я не чувствовал никакого прикосновения их рук, когда хотел отодвинуть их. Или люди со всех сторон подходили к месту аварии. Я не мог видеть их, так как находился в середине очень узкого прохода. Они шли, глядя прямо перед собой, и, казалось, не замечали меня. Когда они подошли совсем близко, я попытался повернуться, чтобы освободить им дорогу, но они просто прошли сквозь меня. Всеми опрошенными неизменно отмечается, что духовное тело невесомо. Большинство впервые замечают это, когда обнаруживают, что они взлетают к потолку или в воздух. Многие описывают ощущение полета, чувство невесомости, ощущение, будто плывешь и так далее. Находясь в физическом теле, мы можем установить, где находимся в пространстве, движемся или стоим. Этому помогают зрение и чувство равновесия. Но есть и еще одно чувство – кинестезия, которая помогает движению или напряжению наших сухожилий, суставов, мускулов. Обычно мы не осознаем импульсов, передаваемых посредством кинестезии. Но если бы мы внезапно были лишены этого чувства, то сразу же заметили бы его отсутствие. По сообщениям нескольких человек, они, находясь в духовном теле, осознавали, что лишились чувства веса, движения и расположения в пространстве. Таким образом, свойства духовного тела, которые на первый взгляд кажутся ограниченными, на самом деле есть отсутствие ограничений. Можно представить себе это так. Человек, обладающий духовным телом, находится в привилегированном положении по отношению к тем, кто его окружает. Он может видеть и слышать их, а они его нет. Многие шпионы сочли бы такое положение завидным. Хотя дверная ручка, судя по всему, проходит сквозь его руку, когда он прикасается к ней, это не имеет никакого значения, так как человек может просто-напросто пройти сквозь дверь. Путешествие в таком состоянии делается крайне легким. Физические объекты не являются препятствием, а перемещение с места на место осуществляется очень быстро, даже мгновенно. Кроме того, хотя духовное тело и незаметно для окружающих, оно, по мнению пациентов, которые это пережили, есть нечто такое, что поддается описанию. Все соглашаются в том, что оно имеет форму или очертание вытянутой округлости и порой существенно напоминает облик физического тела, так как у него есть выступы или поверхности, аналогичные рукам, ногам, голове и так далее.